По случаю 64-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне на российском сайте irkutskblogspot.ru выставлен полный текст бессмертного классического труда высшего руководителя Ким Чен Ына «Жить и бороться с революционным духом Пекту, духом резкого ветра Пекту».